Глава 24. Метров через 200 ручей растворился в одном из заболоченных озер, которые выглядели как заросшие бомбовые воронки. Дно оврага стало переменчивым, то сухим с белым песком и лопухами, то покрытым мутной водой, над которой тучами велась мошкара и вяло прыгали перекормленные лягушки. Джек вел машину, время от времени поглядывая на экран заднего вида, где с большим трудом можно было распознать волочившийся позади груз. Особенно хорошо он был виден в затопленных местах. Мягкие контейнеры поднимали брызги, и по ним Джек определял, что груз на месте и не оторвался. О том, как чувствовал себя в мешке плунжер, Джек предпочитал не думать. Возможно, дремал, а может, стонал при каждом ударе о дно. По мере того, как овраг спускался в низину, он становился мельче и безобиднее. Его песчаные берега зарастали травой, становились положе. Сверяясь с картой, Джек ожидал выхода в низину на 22-м километре от места старта. Однако все случилось раньше. Впереди показался заросший осокой луг без возможности для маскировки. И Джек припарковал Грея к небольшому кусту, а потом опустил кабину, чтобы хоть как-то соответствовать масштабам утлого укрытия. Вскоре зашевелился первый контейнер, и из него выбрался плунжер. Воровато оглядевшись, он на полусогнутых приблизился к Джеку и спросил. «Ну и чего?» «Это я у тебя хотел спросить». Плунжер снова огляделся и, помявшись, спросил. «Слушай, начальник, а ты не оскорбишься, если я тебе шузы предложу? Ну, чтобы без этих подвязок из носков». «Я не оскорблюсь, но сейчас не это главное, понимаешь? Мы на открытом месте. Если появятся лаунч-модули, нам жить 10 секунд». «Так как, мне нести шузы или нет?» «Неси». Джек вздохнул и посмотрел на солнце. Близился вечер. Как же ему хотелось почувствовать долгожданное состояние покоя, когда никуда не нужно бежать, куда-то высаживаться и в кого-то стрелять. И не нужно засыпать в страхе, что ночью начнут бомбить казарму, чтобы достать Джека Стентона. В последние полгода не было ни дня, когда бы он заснул без привычного страха. Пусть иногда совсем слабенького, на первый взгляд не имевшего никаких оснований, но все же страха. «Вот, начальник, правда, навскидку они на пару размеров больше. Но больше не меньше, правильно?» «Правильно», – согласился Джек, разглядывая новые шнурованные ботинки. «А носков нету?» «Нету». «А куртка найдется?» «Куртка найдется», – ответил плунжер и вздохнул. Он-то надеялся обойтись только ботинками. Не дожидаясь, когда плунжер принесет куртку, Джек снял свою, больничную. Оторвал у нее рукава, а потом разорвал надвое. «Ну, и что ты сделал, начальник?» – спросил подошедший плунжер, комкая в руках пехотное обмундирование. «Носков-то нормальных нет, а это будут крепкие портянки». «Не знаю такого слова», – признался плунжер, подавая новенькие ботинки. «А я раньше про шашу не слыхивал». Расшнуровав ботинки, Джек намотал портянки так, как учил сержант-хозяйственник, и обулся. Завязал шнурки, притопнул ногами и улыбнулся. Благодаря портянкам лишние два размера почти не чувствовались. «Куда дальше ехать, знаешь?» – спросил он, продолжая рассматривать обновку. «Тут вот такое дело, начальник». Плунжер вздохнул и огляделся. Потом посмотрел на скрюченного Грея и снова вздохнул. «Тут в пещерку одну заглянуть требуется». «Ну так загляни». Джек взял у плунжера куртку, надел и начал закатывать рукава. Она ему тоже была великовата. «Я без ствола опасаюсь». «А чего своего не завел?» «Он мне без надобности был. Бенеш всегда вовремя появлялся. А у него и ствол был. Ему-то он обязателен, а мне нет. Я на поставщика выхожу и могу запросто к копам попасться. А со стволом перспектив мало». «Я смотрю, у тебя куда ни кинь, везде туго с перспективами». «Это так». Джек застегнул куртку, достал из-за пояса трофейную пятерку и спросил. «Куда идти?» «Вон там, видишь, канавку загогулиной?» «До нее 150 метров». «И чего?» «Ничего, первым пойдешь». «И в пещерку?» – уточнил плунжер. «А что не так с пещеркой?» «Там однажды на перевозчика моего засаду устроили. Его положили, и меня чуть не продырявили». «Что, стрёмное место?» – уточнил Джек, используя терминологию нетрезвого капитана Хольмера. «Очень. Внутри темно, и снаружи ничего не видно. А ты у них как на экране». «Действительно стрёмно. Но пойдем, заглянем».